Глава 30. Вторник, 3 ноября, 7.01. Грант. У меня аутоиммунное заболевание, потому что только я сам могу надрать себе зад. Айви. И тебя с добрым утром. Грант. Удачи сегодня. Айви. Ох. Айви. Спасибо. У маминого ревматолога есть окошко во вторник. Повезло, повезло. Мне даже не придется пораньше уходить из школы, чтобы успеть. А это был бы единственный плюс при таком раскладе. Хотя все равно никто бы не заметил моего отсутствия. Наверное, Рори бы заметила, если бы я ее не избегала. Надо уже, наконец, прекратить ее избегать. Мне стало лишь немного лучше после той истории с остальной челюстью. Я питаюсь в основном противной полутвердой пищей и ужасно от нее устала. Может, Итан и считает размякшие хлопья вкусными, но я нет. Кроме того, мои передвижения все еще ограничены. Я часами лежу на диване и часами сижу в школе, мечтая оказаться в другом месте. Когда время приема приближается, я осознаю, что жду его с нетерпением, потому что после него что-то переменится. Может, я снова смогу нормально функционировать, что бы это сейчас ни означало. А вот мама в полном восторге. Как будто собирается познакомить меня со своим университетским другом, а не с врачом, которого видит каждые 3 месяца. Думаю, я могу это понять. Я с нежностью вспоминаю своего первого врача. У него в клинике были ярко-желтые стены и обстановка, как в детском саду. Там все еще вели записи в бумажном виде, и мне постоянно приходилось распечатывать новые фотографии для своей карты, потому что они отклеивались. Наверное, у них в ящиках с файлами повсюду разбросаны крошечные Айви. Походы туда как будто возвращали меня в прошлое, и какая-то часть меня теперь оплакивает потерю возможности испытать эту ностальгию. Другая часть оплакивает то, что я уже не ребенок с тех фотографий. Я даже немножко жалею, что мне не поставили диагноз раньше, как Гранту. Тогда бы я смогла провести больше времени в детской клинике, а не в этом внушительном, нависающем надо мной стеклянном здании. Оно высокое и больше похоже на офис компании из списка Forbes, чем на медицинский центр. Я уже чувствую себя неуютно, хотя даже не вошла внутрь, и я тихонько вздыхаю. «Готово?» спрашивает мама, обнимая меня за плечи. «Нет», — хочу я сказать в ответ. «Наверное, я никогда не буду к этому готова. Кроме панической нервозности, которую я ожидала, я чувствую страх. Он тяжелый и темный, почти клаустрофобный. Мы проходим через стеклянную дверь, и я понимаю, что внутри здания совсем не соответствует современной и сияющей внешней отделке». Мебель изношенная и устаревшая. Вот так и должна выглядеть клиника. Неудобные стулья и уродливые обои. Мы подходим к стойке регистрации, а потом занимаем 2 места в середине длинного ряда кресел. Людей вокруг немного. Преимущество того, что мы пришли сюда после полудня. В комнате ожидания только 3 человека. Пара в заднем углу – и пожилая женщина на потускневшем сером диване рядом со стойкой регистрации. Я молча жду своей очереди, играя в пазлы на телефоне. Мне нужно хоть чем-то занять руки. Мама листает журнал, и я пытаюсь не думать о микробах, которые могут на нем жить. «Так здорово, что ты пришла поддержать маму на приеме!» Мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что женщина с другого конца комнаты говорит со мной. Пришлось воспользоваться методом исключения. Поскольку в комнате я единственная, кто пришел с мамой, должно быть, она обращается ко мне. Я поднимаю на нее взгляд. Женщина ласково улыбается, как будто наблюдает за ребенком, который учится ходить. Вот кто я для нее. Ребенок, которому здесь не место. Я не могу придумать вежливый ответ. «Она просто прелесть», говорит мама, гладя меня по колену. Часть меня благодарна ей за то, что мне не пришлось говорить. Другая часть хочет сказать незнакомке, что это я пришла на прием. чтобы она почувствовала себя так же ужасно, как я сейчас. Она правда думает, что хвалит меня, заставляет собой гордиться. Это обычное предположение о том, что я не могу быть такой же больной, как все остальные в комнате, ранит в самое сердце. «Айви Хардинг?» — говорит кто-то из-за двери рядом со стойкой регистрации. Я встаю первой, несмотря никому в глаза. «Я знала, что где-то уже слышала фамилию Хардинг. Это твоя дочка, Бекки?» Пока медсестра разговаривает с мамой, она придерживает нам дверь. Медсестры, несомненно, лучшее, что есть в медицинской сфере. Я чувствую себя немного спокойнее, как будто разговариваю с одной из многочисленных маминых подруг, а не с человеком, который будет меня осматривать. Мой средний ребенок, да. Обе дочки получили аутоиммунные гены. Меня чуть не передергивает. Не люблю, когда мне напоминают, что я средний ребенок. Мы заходим в смотровой кабинет. Медсестра просит меня подтвердить дату рождения, которую я выпаливаю, едва заметно поморщившись. Мама наверняка замечает. Далее медсестра измеряет мне температуру, пульс, давление, вес, задает вопросы об уровне боли и смене лекарств. Именно этого я и боюсь – смены лекарств. Конечно, я знаю, что не могу вечно быть на одних и тех же иммунодепрессантах, и прекрасно понимаю, что мне придется время от времени менять препараты. Если слишком долго принимать одни и те же таблетки, то выработается иммунитет, и лекарства перестанут действовать. Из-за этого иммунитета за последние дни я провела в кровати больше времени, чем вне ее. Из-за него я не могу есть твердую пищу. Из-за него все вокруг встревоженно на меня смотрят, как будто я могу в любую секунду упасть. «Привет, Айви и Бекки!» Доктор Энтони входит в открытую дверь. «Я хочу, чтобы она ушла и вернулась через 20 минут, или вообще не возвращалась. Не знаю, сколько потребуется времени на то, чтобы собраться с мыслями. Я ведь только расслабилась, сидя за столом с кучей бумаг. Еще даже не успела как следует поволноваться из-за того, что должно произойти. Мое дурное предчувствие до конца не улеглось. Оно поселилось в горле и передавливает голосовые связки». «Итак», — говорит она, садясь на табурет с колесиками между мной и мамой. «Тебе поставили диагноз почти 2 года назад, верно?» Я машинально киваю, хотя кажется невозможным, что это было так давно. Если посчитать месяцы, то все верно. Я просто не могу понять, куда подевались все эти дни. «И в последнее время у тебя все больше обострений». Доктор Энтони встает и берет мои руки. Она водит своими холодными пальцами по моим, нажимая на каждый сустав, начиная от костяшек. «Я невероятно благодарна, что это происходит не утром, потому что было бы намного больнее». «Да», — тихо говорю я. «У тебя довольно сильный отек», — говорит она, когда осматривает локти и плечи. Затем наклоняется и нажимает мне на колени и щиколотки. Я морщусь. «Полагаю, с приемом препаратов трудностей у тебя не возникает?» Я киваю. Нужно отдать ей должное. Люблю, когда врач верит, что я способна о себе позаботиться, а еще когда не приходится много говорить. «Если в последнее время тебе хуже, нам нужно сменить лекарство». Я снова киваю. Мысленно я печалюсь. Я знала, что это произойдет. Но все равно чувствую себя так, будто мне дали удар под дых. Я снова на исходной точке. Весь прогресс за 2 года просто обнулился. «Честно говоря», — начинает доктор Энтони, сидя с ноутбуком на коленях и наклоняясь вперед, как будто этот разговор должен стать еще более конфиденциальным, чем наш уже защищенный законом о персональных данных кабинет. «Нам бы все равно пришлось сменить лечение». «Нужно начать относиться к тебе не как к ребенку, а как к женщине детородного возраста». «Стоп, нет! Чего?» Мозг начинает работать так быстро, что мысленный поезд совершенно сходит с рельсов. «Все, о чем я могу думать, это нет и чего?» «Что конкретно вы имеете в виду?» Слышу, как спрашивает мама. Она тоже наклонилась вперед. Я хочу откинуться назад так далеко, чтобы провалиться сквозь пол. «Бекки, есть некоторые вещи, которые мы с вами не обсуждали в связи с вашим лечением, потому что когда вам поставили диагноз, вероятности забеременеть у вас уже не было. Айви еще подросток, но не учитывать этот риск нельзя». Я вскидываю голову. В этот раз удар под дых настоящий. Я действительно чувствую, как к горлу подступает тошнота. Хоть бы эта нить разговора была плодом фантазии моего тревожного разума. «Айви, лекарство, которое я собираюсь тебе прописать, я назначаю только с двумя методами контрацепции». На несколько секунд воцаряется тишина. У меня в голове она наполнена жужжанием шмелей. «Я уверена, что мне не нужно вам объяснять, что иммунодепрессивные препараты – это очень серьезно. И хотя в начале болезни мы обычно назначаем именно их, они очень опасны. На самом деле просто губительны в случае беременности. Беременность не всегда запланированная, особенно в твоем возрасте. Так что лучше всего совсем исключить такую возможность. Если нынешнее лекарство больше не подходит, то что вы планируете ей назначить?» Слышу, как спрашивает мама. Мой слух совершенно отключается. Все клетки мозга прокручивают последние две минуты снова и снова, пытаясь понять, откуда взялась столь неожиданная смена темы. Она застает меня врасплох. В эмоциональном плане это как удар кнутом. Где-то в глубине сознания я слышу, как они говорят об инъекциях раз в две недели и возможных побочных эффектах, что-то про специализированную аптеку. Мне кажется, я слышу название препарата, который применяет Грант. Он будет просто в восторге. Боже, Грант! Ему никогда не придется проходить через этот разговор. У нас одна и та же болезнь. Мы будем принимать одно и то же лекарство. Но у меня всегда будет лишний шаг, который он просто пропускает. Это всегда будет на мне. Еще несколько месяцев назад такой проблемы не было. На долю секунды мне хочется обвинить его в этом и обойти стороной. Если бы я так сделала, проблема бы исчезла. Потом я вспоминаю его лицо, его волосы и каждое слово, которое он когда-либо мне говорил. Каждое подмигивание, каждый бейсбольный матч и каждое ненужное бранное выражение. Так что ладно, наверное, я не буду вечно его избегать. Но и обсуждать с ним это я тоже не могу. Говорить о таких вещах странно и неловко, и я просто не буду этого делать. «Мы возьмем у тебя кровь на анализ. Нужно проверить сое и S-реактивный белок. И пора делать тест на туберкулез. Можете все это сдать на обратном пути. И тогда мы с вами увидимся через несколько месяцев». Примечание. СОЭ и S-реактивный белок. Показатели в анализе крови, которые помогают врачам определить, есть ли воспаление в организме. Конец примечания. Доктор Энтони улыбается и выходит из комнаты, как будто это не она оставила меня в полной растерянности. Мама ждет, пока у меня возьмут анализы, и мы возвращаемся в машину, туда, где в воздухе висит тот самый вопрос. «Тебе понравилось, доктор Энтони?» Непринужденно спрашивает мама, как будто интересуется, как у меня прошел день или что я ела на завтрак. Я фыркаю, я не хотела делать это вслух. «Знаю, я тоже ничего подобного не ожидала, даже не подозревала, что это лекарство так опасно при беременности». Кто-то должен был сказать мне об этом раньше. Кто-то должен был меня предупредить, что в 18 из ребенка я превращусь в того, кто потенциально может сам выносить ребенка. «В этом нет ничего страшного, обещаю. Многие девочки твоего возраста используют контрацептивы». Мне хочется закатить глаза. Когда мама поворачивает голову, чтобы посмотреть в боковое зеркало, я закатываю. «Конечно, это правда. Правда, что многие девочки моего возраста занимаются сексом. Но я не готова ни к чему такому. И никто меня об этом не спрашивал». «Ты ведь знаешь, что Каролайн на таблетках?» Мама пытается мне помочь, и я ее понимаю. Просто это не работает. Потому что она занимается сексом. «Да, верно!» — говорит мама. Она сворачивает в наш район. «Послушай, если ты еще не готова, это совершенно нормально. Воспринимай контрацептивы как еще одно лекарство». Я киваю. Сегодня я постоянно это делаю. Просто киваю, пока другие люди принимают важные решения, которые касаются только меня. Мама заворачивает на нашу подъездную дорожку, где, прислонившись к капоту своей машины, стоит единственная причина того, что я об этом задумывалась раньше сегодняшнего дня. Ладно, возможно, это касается не только меня. «Как все прошло?» — спрашивает Грант еще до того, как я успеваю отстегнуть ремень безопасности. Он открыл дверь, когда машина еще не до конца остановилась. «Отлично! Все прошло отлично!» — опережает меня мама. «Вы уже отправляетесь?» «А Каролайн поедет?» — спрашиваю я. «Она работает над школьным проектом с кем-то из класса». Мама качает головой. «Мы обе знаем, что это означает все, что угодно, только не школьный проект». Без лишних слов я направляюсь к машине Гранта. У меня все еще не укладывается в голове последний час моей жизни. Нет ничего хуже этого приема. Хотя ладно, это неправда. Я слышала разные истории. Лайли и Эйвери никто не верил. Паркеру как-то сказали, что ему не нужны вспомогательные средства передвижения. Кому-то вообще вызывали анестезиолога с ультразвуковой машиной, чтобы найти вену. Так что бывали приемы и похуже, чем у меня. «Так что на самом деле случилось?» — спрашивает Грант, когда выезжает на дорогу. Он сдает назад, положив руку на спинку моего кресла, и, не знаю почему, но в этот момент он кажется мне невероятно привлекательным. Наверное, потому что я чувствую его запах. Это нападение на органы чувств. «Все было хреново!» «Говоришь прямо как я!» Смеется он. «Это помогает. По крайней мере, мне больше не надо каждый день пить таблетки. Хотя, возможно, все еще надо». «Переходишь на тяжелую артиллерию?» Он смотрит на дорогу, не на меня. Почему-то из-за этого легче. «Ага». «Мы теперь почти близнецы. Мне выписали то же, что и тебе». «Нам нужно подогнать расписание и устраивать инъекционные свидания». Я смеюсь. Смех приносит облегчение, но в то же время кажется каким-то неправильным, как будто я все еще должна злиться из-за происходящего. «Ужас, перестань! Мы не будем так делать!» «Ладно, как хочешь. Многое упускаешь!» Мы снова смеемся. Он подъезжает к спортзалу, и по моим напряженным плечам разливается странное чувство умиротворения. Если я захочу об этом поговорить, я смогу. Есть люди, которые смогут меня понять и поддержать. Хотя пока что я не готова разговаривать. Я хочу хандрить и испытывать весь спектр эмоций. Что ж, это место для хандры ничем не хуже остальных.